Северский Донец. Вот что я прочел об этой книге в Большой советской энциклопедии, прежде чем отправиться в путь. Северский Донец – неправильное название Северный Донец. Река в Белгородской и Ростовской области РСФСР, Харьковской, Донецкой и Ворошиловградской областей УССР. Правый приток реки Дона. Длина 1053 километра. Площадь бассейна 98,9 тысяч квадратных километров. Но это, так сказать, сухие цифры, которые, тем не менее, помогают составить общее представление о реке. И вот в дождливый пасмурный осенний день я собрал рыболовные снасти, видеооборудование, надувную байдарку и отправился в район города Каменск-Шахтинска, чтобы сплавиться вниз по течению реки и снять очередную серию передачи. Остановился я на охотничьей базе, переночевал, а рано утром накачал байдарку, собрал свою любимую нахлостовую удочку 4 класса и оттолкнулся веслом от берега. Как вы уже, наверное, сами догадались, я в этих местах оказался впервые. Несмотря на позднюю осень и на то, что с деревьев облетела почти вся листва, все равно река мне показалась очень красивой, чем-то похожа на мой домашний хопер, но только гораздо более зарегулирована, то есть здесь присутствует достаточно большое количество всевозможных плотин и шлюзов. Вот и я попал на очень низкий уровень воды. Многие подводные возвышенности превратились в настоящие острова. Обнажились многочисленные песчаные косы. Почти весь камыш оказался на берегу. Как это скажется на клёве, неизвестно, но то, что река очень богата рыбой, это мне известно наверняка. Но, как мне сказали местные жители, поймать трофейный экземпляр с каждым годом становится все труднее и труднее. Хотя это можно сказать о практически любом водоеме средней полосы и юга России. Ну а вообще, если опять немного вернуться к статистике, в Северском Донце насчитывается более 40 видов рыб. Но так как я никогда не был в этих местах раньше, я не только не знал особенностей здешней рыбалки, но даже не совсем представлял, кого здесь можно поймать. Потому-то я решил, что река должна быть головлиная, и поставил небольшой стример на головле. Стример — это такая нахлыстовая приманка, имитирующая малька. В данном случае у меня была муха вулли-багер. Меня часто спрашивают, почему я в большинстве случаев ловлю рыбу нахлыстовой снастью. Это что, самый уловистый способ рыбной ловли? Я уже об этом писал и говорил, но позволю себе повториться. Я ловлю рыбу нахлыстом только по одной причине. Мне нравится эта рыбалка. Все. Других причин нет. Ведь если говорить, например, о ловле щуки, то лично мне гораздо проще эту самую щуку поймать спиннингом. Но удовольствие от поимки будет уже несколько иное. И ощущения другие. Еще мне в рыбалке, да собственно и не только, нравится, скажем так, минимализм. Иными словами, я предпочитаю использовать как можно меньше всяческих рыболовных приспособлений и снастей. Поэтому, может быть, я никогда и не пробовал серьезно ловить на фидерную и поплавочную снасть. Я имею в виду взрослую ловлю с прикормкой, исследованием донного рельефа и прочим. Так вот, отправляясь на нахлыстовую рыбалку, я беру только легкую удочку и маленькую коробку с нахлыстовыми мушками. Ну и, кроме всего прочего, мне доставляет искреннее удовольствие сам процесс нахлыстового заброса. Я уж не говорю о чувствительности нахлыстовой снасти и возможности непосредственно, что называется, в руку, чувствовать малейшее прикосновение рыбы к мушке. В общем, я привязал небольшой стримерок и стал пробовать делать забросы под нависшие над крутым берегом ветви деревьев. Если честно, в успехе своих действий я совершенно не был уверен. Ведь поздней осенью, как вы понимаете, никаких насекомых, в том числе и жуков, с деревьев не падает. Соответственно, и голавль вряд ли стоит в этих местах. А значит, и ловить его надо как-то по-другому. Но как, я не знал. И хотя умом я понимал, что делаю все неправильно, все же продолжал со странным упорством и настойчивостью совершать ненужные телодвижения с удочкой. На самом деле, такая практика полностью оправдывает себя летом на моей любимой реке Хопер. А поздней осенью я головля еще не ловил. Вот и делал забросы под кусты по старой привычке. Так продолжалось довольно долго. Изредка я прекращал свои попытки поймать рыбу и высаживался на какую-нибудь песчаную косу. Так как уровень воды был очень низкий, дно реки во многих местах обнажилось, и можно было без усилий исследовать местный донный рельеф. Хотя в данном случае такие знания были для меня абсолютно ненужными. Вот если бы я собирался пройти по этому маршруту еще раз по высокой воде, тогда да. Побродив немного по берегу и размяв ноги, я опять садился в байдарку и продолжал делать забросы. И вот, как это всегда бывает, вдруг у меня клюнула рыба. Я даже сначала не очень поверил в сей факт, не ожидал. Но рыба на том конце так упорно сопротивлялась, что мне не оставалось ничего другого, как начинать вываживание. После непродолжительной и неравной борьбы Я подвел к борту, кого бы вы думали? Нет, не головля. Щучку. Грамм на 700. Крючок стримера засел точно в углу ее зубастой пасти. И несмотря на отсутствие стального поводка, трофей оказался в лодке. Я освободил стример, немного подумал, оценил ситуацию и вместо того, чтобы нацелиться конкретно на ловлю зубастой, опять тем же способом продолжил ловить головля. Через пару минут я вытащил еще одну такую же щуку. Но и это меня не остановило. Как раз в это время впереди показался очень перспективный перекат с каменистым дном, с несколькими струями, с легко читаемыми входом и выходом. Одним словом, классика. Я вытащил байдарку на берег и побрел на перекат ловить головля. Сделав сотню забросов в самые гарантированные места и не почувствовав ни одной, даже самой малюсенькой поклевочки, начал сматывать шнур на катушку. И в этот момент как раз и случилась поклевка. Да какая! Подобные ощущения от поклевки я испытывал разве что на Кольском полуострове, когда на самом сливе с порога на сильнейшей струе мне на крючок села 2-килограммовая кумжа. Но здесь кумжа не водится, да и течение не такое уж сильное. Но удочка не просто в дугу, она согнулась в натуральное колесо. Минут через 5, хотя кто их считал эти минуты, я увидел сквозь пленку воды здоровенную щуку, килограмма на 3-4. Я таких не ловил не только на нахлыстовую, но и на спиннинговую снасть. У меня поводок головлиный, 0,16 мм. И, естественно, никакого металлического поводка. Я же головля на перекате ловил. Ну и, как и должно было случиться, щелк, и мой стример остался на память щуки. А мне — дрожь в коленных суставах и эмоции от пережитого. Я провел еще день на реке Северный Донец, пытаясь уже целенаправленно искать щуку, но больше рыбы не поймал. Была все же слабая надежда выманить головля, исходя из принципа, что теперь я ловил щуку, но головль тоже никак себя не проявил. Зато я случайно обнаружил и полазил по старой, построенной еще в прошлом веке гидроэлектростанции. Ну и природой, конечно же, насладился в полной мере, несмотря на пасмурную погоду. Другими словами, река мне понравилась, можно попробовать вернуться. Как-нибудь летом.